Глава вторая. Поместье Романовых. «Томми до сих пор спит?» «Да, Арина-сан», — улыбнулся Григорий, натирая громадную вазу в гостиной. «Господин не спал с самого начала войны с кланом Аджуси». «Четверо суток», — задумчиво произнесла брюнетка. «Он человек вообще?» Управляющий надел медицинскую маску и через пульверизатор распылил чистящее средство. «Однажды глава не спал 11 суток. Были сложные дни. Война кланов в Российской империи». Григорий продолжил уборку, вспоминая, как Томми превратился в лютого загнанного волка. Но все же отстоял свое. Год назад было действительно тяжело. Слишком много людей погибло. «Томми», — взволнованно произнесла Арина, услышав такие подробности в его жизни. Она только что приехала в поместье, закончив свои дела в Сибуе и предположив, что Томас уже проснулся. Арина застала его на рассвете, когда он приехал домой и рухнул на кровать, как убитый. И где шатался? Брюнетка присела на диван в гостиной. Время было уже 2 часа дня. За окном шел снег, дул холодный ветер, отчего в теплой гостиной было комфортней обычного. «Может быть, чаю?» — предложил Григорий. «Или пообедаете? Сегодня горячая солянка. На второе — паста с морепродуктами, либо карбонара на выбор». «Солянка?» — с любопытством спросила Арина. Управляющий кивнул. «Да, суп. Вам понравится». На старом лице проявилась улыбка. «Раз уж вы так говорите, Григорий-сан, будет интересно попробовать», — ответила Арина. Управляющий уже не раз советовал ей испробовать то или иное блюдо. Японцы любили пробовать новое. Даже в путешествиях в другие страны главный интерес у туристов Востока вызывала иная кухня, нежели местные достопримечательности. После поездки они всегда хвалились тем, что съели необычного, а никакие памятники культуры посетили. Григорий направился на кухню отдать команды. Арина достала мобильник, как в гостиную прошла сонная Моргана в пижаме. «Доброе утро», — произнесла она, почесывая заспанные глаза. Арина удивилась такому виду Ардабьевой. «Как так?» Вечно аккуратная и строгая сейчас она была, словно Соня-старшеклассница. Вот это метаморфоза. «Доброе утро, Моргана. Выглядишь уставшей», — аккуратно заметила Арина. «Не спала 3 суток», — промямлила девчонка, налив из чайничка теплый чай, взяла кружку 2 ладонями и сделала глоток. «Хорошо», — промурлыкала Моргана. Она любила молочный улун. «У тебя выходной?» — не сводила Арина любопытных глаз с уставшей девчонки. «Угу», — кивнула Ардабьева. «Завтра сложный день, нужно набраться сил и энергии», — произнесла она уже чуть бодрее. «Если нужна помощь, то я рада буду помочь», — сказала Арина. Она практически разобралась со своими делами и теперь могла полностью посвятить себя работе в Эргроуп. Моргана окинула ее задумчивым взглядом. «Знаешь, в последнее время навалилось достаточно дел, так что если господин будет не против, то я воспользуюсь твоим предложением». Она отпила чай, глядя на довольное лицо Арины. «Тогда я сообщу Томми, как проснется. Мне кажется, он не будет возражать. Хотя с его характером, ну, знаешь...» Помахала Арина ладонью, вырисовав что-то нечитаемое в воздухе. «Сложно предугадать?» «Согласна», — поддакнула Моргана. Если в бытовых вещах Романов был довольно предсказуем, то в делах корпорации было трудно понять, о чем он думает и какое решение примет. В другом районе города, в 2-уровневой квартире Кобаяси, охраняемой Имперской службой безопасности Японии, обедали трио подружек. «И долго тебя будут охранять бойцы Империи?» — спросила Аделина у Айки, обхватив палочками лист салата. «Как сказал майор Каято, пока не закончится расследование», — повела плечами брюнетка, проглотив рис. «А оно может затянуться на долгие месяцы». «До сих пор не могу поверить, что вепри пришли за тобой», — рассуждала задумчиво Ханака. Она без энтузиазма тыкала маленькой ложкой торт, так и не притронувшись к изысканной сладости. «Сама до конца не осознаю», — вздохнув, ответила ей Айка. Она и впрямь до сих пор не знала истинной причины появления ниндзя на пороге поместья Кабаеси. Тяготеющее чувство вины поселилось в девичьей груди. Считала, что смерть гвардейцев была на ее совести. Айка поделилась переживаниями с Томми в ночь, когда они остались вместе после приезда полиции и имперской службы безопасности. И Томас, как всегда, нашелся, что сказать. Он быстро успокоил ее, сказав, что не она убила всех тех людей, а вепри. Да и не выйди Айка за Аму, клан Кабаяси был бы поглощен еще несколько лет назад. Это немного успокоило девушку. Сейчас же Айка, как оставшаяся в живых жена главы, заняла его пост. Никто из главных семей, входящих в клан, не высказал недовольства, понимая, что Айка больше не та юная девушка и теперь может дать сдачи. «Завтра будет официальное объявление результата войны», — произнесла Аделина, вытерев губы салфеткой. «Интересно, что ждет тебя, Ханака, дальше?» — посмотрела она на зеленоволосую. «Свобода от тени Аджуси», — ответила Такахаси. «Но не от тени Романова», — улыбнулась Штрехин. «Это лучший выбор для клана», — парировала Ханака. «Или для тебя», — победно сощурила взгляд Аделина. Ханака просто промолчала, приступив к торту. Штрехин не пыталась ее как-то зацепить, просто любила смотреть на реакцию зеленоволосой, когда что-то касалось ее личной жизни и амбиций. Такие моменты были редки, но очень ценны. Айка перевела Аделину взгляд на брюнетку. «Значит, Кабаяси тоже присоединятся к Романовым?» Айка задумалась. Она уже дала согласие Томасу на женитьбу. Остается правильно преподнести эту информацию главам родов, принадлежащих Кабаяси. Вряд ли найдется тот, кто выступит против. Но если найдутся и такие, то Айка создаст ситуацию, в которой у них не будет выбора, кроме как согласиться. Тогда Кабаяси станут частью Романовых. И выигранная Томасом война этому совершенно точно поспособствует. «Да», — ответила она уверенно. «Победа Томми в войне станет первым столпом его внедрения в наш мир. Кабаяси либо запрыгнут на этот поезд успеха, либо так и останутся в третьей лиге. Я, как действующая глава, не могу позволить клану оставаться в задних рядах». Аделина улыбнулась. Она все так и предполагала. Ее лицо почему-то стало расстроенным, даже печальным. «Что с тобой, Дель?» — спросила Айка, заметив изменение настроения у пепельноволосой. Штрехин вздохнула, подняв взгляд с тарелки на брюнетку. «Ты и Ханака, вы обе. Главы клана и можете дать Томасу силу и власть». Она прикусила губу. «Я же третья дочь, и предоставить земли и власть не в силах». Айка с Ханака переглянулись. Брюнетка протянула руку и положила ее поверх ладони пепельноволосой. «Это нам стоит расстраиваться, Дель», — Аделина посмотрела с непониманием в глазах. «Томми сделал тебе предложение, несмотря ни на что», — ответила Айка. «Это ли не значит, что ему все равно, есть у тебя земли или нет? Это же очевидно». Штрехин поняла, что имела в виду Айка, и благодарно улыбнулась. «Ты, как всегда, можешь успокоить меня». Она положила свою руку поверх ладони брюнетки. «Спасибо, Айка!» Брюнетка кивнула. Ханака капризно наморщила носик. «Пока мы делим Томми, он развлекается с Арису-сан». «Серьезно?» — приподняла брови Аделина. «Да», — кивнула Айка. «Вчера Томми сказал, что поедет с ней в ресторан». Штрехин забегала глазами, ведя внутренний подсчет. «Я, Айка, Ханака, Арина, Арису, наверное, и Моргана», — загибала пепельноволосые пальцы. «Что насчет той губастой брюнетки?» «Оксаны?» Помнила и Айка об одной из помощниц Томаса. Еще бы о такой даме забыть. Чертова секс-бомба! «Да, кажется, Оксана», — скривила губы Штрехин. «Она явно имеет на него виды». «И что?» — спросила Ханака. «А то нужно выиграть эту битву, Ханака-тян», — привстала Штрехин. «Битву?» — посмотрела зеленоволосая на Айку. «О чем она?» — спросила Такахаси чуть тише. Айка ответила таким же шепотом. «Не знаю». В районе Синдзюку в доме Юта Курасаки шла своя битва. «Я больше не могу! Мои пальцы! Босс, держитесь! Еще одна статья!» «Соберитесь, босс, мы на финишной прямой!» «Но это невозможно!» — прохрипел Юта. «Я ненавижу Томаса! А завтра официальное объявление, сука!» Пухляш, не спавший две ночи, тянулся к клавиатуре. Палец лег на кнопку Delete, и очередная статья удалилась из сети. Часы перешагнули полночь, и из спальни в гостиную вышел Томас. Свежее лицо, еще красноватая кожа после горячего душа и жесткой мочалки, причесанные короткие волосы. Он в черном спортивном костюме увалился на диван, закинул ногу на ногу. Григорий зашел в гостиную, неся на подносе поздний завтрак. Расставив все на столе, управляющий присел напротив. Томас приступил к приему пищи. Несмотря на множественные явства на столе, он не сильно налегал на еду, так как планировал выйти на ночную прогулку. «Господин, вы хорошо отдохнули?» — аккуратно и учтиво произнес управляющий. Томас поспал всего 20 часов, и старик искренне беспокоился. «Вполне!» — кивнул Томми, обглодав мясо с жареного куриного окорочка, следом закинул в рот пару ложек салата и все переживал. «А насчет...» — вторую часть фразы Григорий произнес тише. «Прогулки. Не передумали?» «Не. Девушки все равно спят», — пожал Томми плечами. «А работа начнется только утром. У меня достаточно времени». Старик вздохнул как-то по-родному. Он был уверен в силах молодого главы, но все равно переживал. В старости люди более чувствительны, подобно детям. «Лезть в паутину наркоторговли и грязь японского криминала. Господин, разве нельзя нанять для этого людей из того же круга?» Григорий посмотрел в глаза спокойного Томми. «Вы глава клана». «Даже не так», — мотнул головой управляющий. «Вы слишком хороши для всей этой черной деятельности. Ваши способности годятся для совсем другого уровня, а не для разборок с местными бандитами». Томми хмыкнул. Он не перебивал старика, понимая, что Григорий желает ему лишь всего хорошего и не сгинуть где-нибудь в сточной канаве с отрубленной головой. «Я понимаю твои слова и убеждения», — ответил Томас, вытерев пальцы о влажную салфетку. «Но тебе ли не знать, Григорий, о моем незаконченном деле?» Старик вздохнул, поджал губы, возразить он не мог, да и не помогло бы это. Слишком с характером был молодой глава. «Будь аккуратней в чужом месте. Самое главное — помни о себе, а затем уже об остальных вещах». Имел в виду Григорий думать в первую очередь о своей жизни и только после о старых долгах. «Как-нибудь разберусь», — ответил Томми без ноты грубости и привстал с дивана. «Спасибо за завтрак. Было вкусно». Григорий тоже поднялся со стула, благодарно кивнул. Томми забрал кейс с костюмом и направился на выход. «Уже уезжаете?» «Да», — надел Томас черную куртку с шапкой, взяв их со шкафа прихожей, и поднял запакованную амуницию с маской демона. «Хочу успеть пробежаться по нескольким местам до рассвета. Список уже давно готов», — пожал он плечами. Старик слегка поклонился. «Удачи, господин. Берегите себя». Томас кивнул и вышел на улицу. У входа уже припарковали прогретый БМВ, рядом стоял охранник, он и прогревал автомобиль. Григорий позаботился даже об этом. Вот что значит отличный и внимательный управляющий, способный решать даже такие мелочи без указов главы клана. «Доброй ночи, господин», — поздоровался сотрудник охраны. «Добрый». Томми открыл водительскую дверь и присел за руль. Уложив на пассажирское сиденье кейс с амуницией, выдвинулся с территории поместья. Томас решил посетить одну из местных банд, вытрясти из них информацию, если получится, то включить их в свою игру. Яростных вепрей не так просто отыскать, как кажется на первый взгляд. Не выйдешь же в центр Токио, не крикнешь: «Вепри, выходите драться!» Ниндзя явно не будут дожидаться, когда демон найдет их. Возможно, сами будут действовать, чтобы отыскать его после боя в поместье Кабояси. И чтобы дать им подсказку, Томас оставит пару следов, разворошив бандитские гнезда. Конечно, на это может уйти несколько недель. Но слухи обладают способностью распространяться как вирус. Японское общество мало чем отличалось в этом плане, особенно в сети интернет. Да и среди бандитов начнутся разговоры о таинственном демоне, появившемся в Токио. Таков и был план Томаса. В данный момент он сидел на крыше одного из баров, наблюдая за неспящими японцами. Музыка мешала услышать разговоры, но демону этого было и не нужно. Он выглядывал мелкого торговца одной из уличных группировок. Завсегдатая бара «Пьяная устрица». Информацию о нем получили его люди, посещавшие уже пару месяцев данное заведение и собирая при этом информацию. Томми внимательно следил за всеми передвижениями посетителей, не упуская из виду даже мелкие детали. Он видел, как пара уличных разводил присоединилась к столику с иностранцами, втираясь в доверие. Полился алкоголь, улыбки, тосты. Когда приезжие гадины дойдут до нужной кондиции, их будет ждать сюрприз, вариации которого могут расходиться от подложенной проститутки до подброса наркотиков и оружия. Тогда грянет либо папик, либо ряженый коп, и начнется торг за свободу. Из пьяной устрицы вышел полноватый японец с длинными черными волосами, связанными в пучок. На холеном лице очки с прозрачными стеклами, в ухе серебряная серьга. Он достал мобильник-раскладушку, закурил сигарету, к нему подошел его подельник. Худой и низкорослый японец с рыжеватым оттенком волос. Он встал рядом с толстяком, тоже закурил сигарету. По оттенку лица и плавным движениям рук было видно, что парень был нетрезв. «Субару... Сан», — промямлил рыжеволосый после затяжки. «Не нравятся мне эти типы. Пахнет от них», — сплюнул он в сторону, скривив мерзко губы. «Наебало вам». «Не ссы, бади», — хлопнул толстяк товарища по плечу. «Родик все разрулит. Скинем им партию, а там посмотрим, стоит работать дальше или нет». Рыжий еще сомневался, но в этот момент Субару дозвонился до поставщика их банды. «Инари, сахар закончился, нужно к чаю две упаковки». «Услышал тебя, друг мой», — ответили в динамике. «Ты все трудишься?» «Да, горячая пора», — ответил толстяк. Такими двусмысленными фразами он сообщил о том, что нужно доставить два пакета наркотиков к бару, у которого он работает с клиентами. Субару отключил трубку, посмотрел на товарища. «Я еще не говорил, но босс обещал тебе повышение. Конечно, если за декабрь сделаем план». Улыбка проявилась на худощавом лице рыжеволосого Бади. Теперь и он будет, как Субару, иметь своего помощника. Станет большим человеком. «Постараемся!» — кивнул Рыжий. «То-то же!» — ухмыльнулся толстяк, видя, как все сомнения Рыжего испарились. Он докурил сигарету, бросил окурок вглубь переулка, всунул руки в карманы. «Идем, посыльный прибудет через 15 минут». Субару направился в бар, Рыжий за ним. Они присоединились к своим клиентам. Томас видел всю эту сцену и слышал разговор. Именно данные о Субару подготовила его разведка. 30-летний японец, член банды «Дорога рассвета». Наркотики и проституция – главные столпы организации. Такие бойскауты, как Субару и Бади, были агентами продаж запрещенных веществ. Они находили молодых японцев, решивших отдохнуть по-особому. Им и продавали товар. Никакой жалости Томми не испытывал к таким продавцам удовольствия. И без малейших зазрений совести он собирался вскрыть пару гнезд. Через 15 минут Субару с улыбкой на лице снова вышел в переулок. Его поначалу шатающаяся походка стала более уверенной и тверже. Очевидно, толстяк делал вид, что пьян, дабы ввести в заблуждение клиентов. Но в реальности был трезв, как стеклышко. Субару отошел в темноту переулка, скрывшись от света фонарей. Возле мусорного бака лежала замаскированная пачка сигарет с наркотиком внутри. Посыльный уже скрылся, как и Томми, преследовавший поставщика. Убивать мелкого барыгу было бессмысленно. На его место тут же встанет другой, более продуктивным, будет разобраться с вышестоящим руководством. Преследование по крышам малоэтажных домов длилось 10 минут. 5 кварталов, и Томми в полной маскировке в своем альтер-эго оказался в переулке с кучей складов и гаражей, использующихся для хранения одежды и разной домашней утвари. Похоже, в этом районе существуют ярмарки или что-то наподобие открытых рынков. Томас неотрывно следил за передвигающимся на мопеде поставщиком. Им оказался молодой на вид японец в спортивном зеленом костюме с двумя лампасами на рукавах. Возможно, ему 18, может, немногим больше, но это уже состоявшийся торговец смертью. Азиат проехал мимо гаражей, и чем дальше он продвигался, тем отчетливее Томас слышал звуки музыки и пьяную ругань. Еще 2 поворота, прыжок на соседнюю крышу. Перед глазами оказалась узкая улочка с двухэтажными постройками. У одной из них вход освещался 2 фонарями. Над дверью светилась вывеска «Ночной клуб Торнадо». На парковке теснились десятки автомобилей. У входа суетилась толпа людей. Кто-то спорил, другие курили сигареты, третьи стояли с бутылками в руках. Помимо мужчин, также были и молодые японки в коротких платьях и откровенно коротких джинсовых шортиках. И все это несмотря на декабрь месяц. Через мгновение особо выпившего японца вытащила охрана и швырнула на тротуар. «Больше не появляйся здесь!» — прохрипел недовольный якут, затряхивая ладони, словно от пыли. Второй бросил в бедолагу кепку и пошел вовнутрь, следом за напарником. Девушки захихикали, парни захохотали, пьянчуга отряхнулся и потопал на улицу к барам. В это время посыльный припарковал мопед и беспрепятственно прошел через вход клуба, исчезнув за спинами секьюрити. Томми смотрел с соседней крыши на всю стоящую толпу в 20 человек. Внутри, небось, не меньше 100. Ворваться через главный вход? Начнется давка. Это если его испугаются. Хотя увидят оружие, точно начнется паника. Он осмотрел здание в поисках окон, вентиляции. Осмотр дал положительный результат. Сбоку здания виднелось окно на 2 этаже. Позади шла вытяжка, но даже на взгляд она оказалась слишком узкой для взрослого человека. А магией уменьшения Томас не обладал. только увеличение. И то лишь одной частью тела. Он расплывчатой тенью спрыгнул вниз, сместился на противоположную сторону улицы и через несколько секунд оказался на крыше клуба. Вгляделся в найденное окно второго этажа. Внутри была пустая комната. Музыка ночного клуба играла настолько громко, что отголоски доносились даже через двойной стеклопакет. Томми достал из кармашка пояса серую пластину, растянул ее в стороны как жвачку и прилепил на стекло. Удар. Все осколки приклеились к пластине. Он снял ее, залез рукой внутрь и открыл окно. Комната походила на подсобку. Пара шкафов, кипа бумаг. Во всей этой херне разбираться смысла не было, так что Томми совсем немного приоткрыл дверь и увидел мимо проходящую японку, несущую на подносе пустые бутылки. Томас, пропустив ее и дождавшись относительной тишины, вышел в коридор. Здесь витал сигаретный дым, запах алкоголя. С первого этажа доносились басы, женские визги, народ веселился. Томми пошел в ту сторону, откуда вышла официантка. Раз она несла пустую посуду, то логично предположить, что в той стороне есть гости. Кто именно? Сейчас Томми узнает. Он подошел к закрытой двери. На табличке висела надпись «Директор Карасуи». Томас прислушался. За дверью шел разговор. «Ты все доставил?» «Да, босс, посылка доставлена». Зазвонил телефон, координатор барыг поднял трубку. «Да, хорошо, сколько? Сейчас будет». Он отключился, посмотрел на посыльного. «Рики, заказ на баре «Лунный скат». «Понял, Широ-сан». Широ отодвинул ящик, взял две пачки сигарет и положил на стол. «Не проеби». «Так точно», — склонился молодой японец. Затем схватил две пачки с грузом и собрался на выход. Томас понял, что выжидать смысла больше не было. Бум! Выбил он ногой дверь. Перед глазами небольшая комната, под потолком клубы дыма, тусклое освещение четверо охреневших японцев. Кряжистый лысый азиат с татуировкой собаки на щеке сидел во главе потрепанного жизнью стола. Узкие, глубоко посаженные глаза удивленно осмотрели незнакомца, ворвавшегося в его обитель всевластия. По правую от него руку находился координатор барыг. Длинноволосый японец в красной рубашке и черных брюках. По левую женщина, на вид ей было лет 35. Ярко-красные губы, длинные накладные ресницы, сетчатые рукава черной кофты и джинсы. Типичная азиатская потаскуха, подсевшая на иглу. Молодой посыльный встал в ступоре. Вылетевшая дверь чуть не разбила ему лицо. Босс группировки скривил в недовольной гримасе рожу. Он уже нажал кнопку вызова охраны под столом, с неприязнью глядя в глаза Томми. «Ты кто, блядь, такой?» Демон в одно мгновение оказался прямо перед ним. Жесткие пальцы, не хуже металлических тисков, схватили круглое мягкое лицо японца за челюсти, сжав до боли. «Вай! Отпусти!» — прохрипел лысый Боров. «Бах! Бах!» — выстрелил он из ствола под столом. Но пули, прошив деревянную столешницу, встретили броню экипировки. Со звоном они отскочили на пол. «Хлясь!» — отвесил Томми ему тяжелую пощечину. Три зуба вылетели изо рта местного предпринимателя, прокатившись по полу, как брошенные игральные кости. В это время напавший на Томми координатор барыг осел на колени с ножом в горле. Посыльный, оказавшийся умнее, попытался бежать, но получил вакидзаси в спину. Крик шлюхи раздался во все ее глубокое горло. Но вряд ли кто из посетителей клуба мог ее сейчас услышать. «Съебись!» — приказал ей Томми. Та с заплаканными глазами засуетилась на выход. Томас, держа рукой босса, не поворачивался к ней спиной. Он не доверял таким жертвам обстоятельств, понимая, что можно в любой момент получить от них пулю в спину. Вслед за быстро исчезнувшей японкой появилась охрана из трех бойцов. Оранжевые пояса, сосредоточенные лица, явно готовы к схватке. «Босс!» — Томми приставил нож к горлу воротилы. «Нападете и вашему папочке пиздец!» — произнес он нечеловеческим голосом. Маска противно искажала речь. «А ты?» — отвесил он пару пощечин наркобарону местного разлива. «Просыпайся, хватит притворяться!» И выкрутил ему ухо. Японец завизжал от боли, раскрыв глаза. «Ах, бля, ты пожалеешь!» Начались угрозы, изо рта капала кровь, у шеи острейший нож, а барыга все еще пытался взять на понт. Томас воткнул ему нож в плечо на 5 сантиметров. «Ай-яй!» Заскрежетал зубами японец. Его глаза смотрели на охрану. Те стояли, не понимая, что делать. «Босс!» «Закройте двери с той стороны», — произнес Томми грубо. «И никого не впускайте». Бойцы переглянулись, стоя на месте. Томми провернул нож, как барыга сразу провизжал. «Делайте, блядь! Делайте, что он говорит!» На лицах бойцов полная растерянность. На тренировках все казалось таким простым. Но, как дело приняло реальный оборот, вся прыть и напыщенность сдулись в одно мгновение. Двое вышли в коридор, третий задумчиво посмотрел на выбитую дверь и через несколько секунд закрыл ею проход в кабинет. Томми усадил японца в кресло, вытер нож об его рубашку. «Значит так. Есть два варианта», — произнес он обыденно, как в порядке вещей. «Первый — ты работаешь на меня, второй — сдыхаешь прямо здесь». Из передних разодранных десен у японца текла кровь, никак не желая останавливаться. Глаза бегали из стороны в сторону. Ему нужно согласиться. Сделать все, что говорит этот псих, и выжить. А после? После он точно отомстит. Его крыша не посмеет кому-то врываться в дела. «Работаю!» — прохрипел местный босс, сплюнув в сторону кровавую слюну, та предательски повисла на подбородке. «Хороший мальчик!» — потрепал Томми его лысую голову. Он присел напротив, закинул ноги на стол, посмотрел на выдвижные ящики, вытащил один из них и вытрусил с него пачки сигарет с наркотой, связанные резинкой, купюры баксов, несколько пистолетных пуль. Понюхал одну из упаковок. «Чё это за дерьмо? И ты барыжишь такой херней?» Японец удивился, не понимая, кто же перед ним. «Псих или подосланный от конкурентов?» «Что идет, то и толкаем», — ответил Боров. Томми положил одну из пачек себе в карман. Он не знал, что это, просто сделал вид, что это что-то дерьмовое. Позже его люди сделают экспертизу вещества. «Будем менять продукцию, теперь ты работаешь на меня. Как твое имя?» «Фугуджи», — вытер японец окровавленный рот, снова приложил руку к раненому плечу. «Фугуджи, значит, хорошо», — кивнул Томас. «Меня называют Демон. Я много лет был в отъезде и теперь вернулся в Токио. Но ты можешь называть меня просто Босс». Томми аккуратно отодвинул нижний край маски, закинул в рот жвачку. «Так вот, Фукуджи-кун, я хочу встретиться с поставщиком. Перетереть по ассортименту. Дерьмо пусть толкают твои друзья. Мы же займемся рынком поинтереснее». «Рынком поинтереснее?» Впервые за весь разговор Фугуджи показал искреннюю заинтересованность. «Конечно!» — выдвигал Томас остальные ящики из стола и вытряхивал содержимое на столешницу. Он делил всю выручку ровно пополам. Японец следил за его действиями, не в силах что-то изменить. Сумасшедший перед ним оказался опасным. Как быстро он разобрался с координатором и посыльным. Все даже моргнуть не успели. Нужен кто-то зеленого или даже синего оби, чтобы разобраться с взорвавшимся психопатом. Но надо признать, Стелет он Фунчозу на уши знатно, этого не отнять. Вон, даже про перспективы заговорил. Томас продолжил объяснять, что он хочет от Фугуджи. «Перетрем с поставщиком по ассортименту. Также у меня есть пара работяг. Варят знатную вещицу. Рассыпем по району, посмотрим на реакцию народа». Он забрал половину налички, закинув в широкий карман пояса. «Дела ведем 50 на 50. Ты водишься со своими барыгами, я снабжаю тебя время от времени эксклюзивом, помогаю отбиться от наездов». И ухмыльнулся. «Ты ведь этого сделать не в силах. В здании ни сигналок, ни достойных бойцов. Клуб я не трогаю, это твоя, так сказать, вотчина, и рули ею сам. Надеюсь, все понятно?» «Да», — ответил Фугуджи. «Нет, нет, нет», — поводил Томми пальцем. «Так не пойдет. Ты должен сказать «да, босс». Скажи как следует». 40-летний Фугуджи нахмурил густые брови, из грязного рта прозвучало неуверенное. «Да, босс». Томас поднялся, хлопнул его по плечу. «Не переживай, ты быстро привыкнешь. Я зайду через 2 дня в полночь. Свяжись с поставщиком, пусть пришлет представителя». Он достал нож из горла остывающего координатора. Вынул вакидзаси из проткнутого посыльного, хорошо вытер их от крови и вставил в ножны. «До встречи, Фугуджи-кун». «До свидания, босс». Томми отодвинул входную дверь, прошел мимо 3 букаев со злыми рожами. Те быстро заскочили в кабинет. Послышались маты от Фугуджи, со звоном разбился стакан. Томас спустился на 1-й этаж и очутился в приглушенном зале. Над потолком светили зеленые и красные лазеры, по периметру работали стробоскопы. Громко играла музыка, возле стойки диджея танцевала троица азиаток в кислотных костюмах. На танцполе толпился народ, в руках коктейли, на лицах улыбки. Незатейливые ритмичные движения под музыку, гулянья были в самом разгаре. Томас спустился вниз, прошел мимо толпы японок. Те проводили его взглядом, думая, что он танцор. Его тронули за плечо. «Фото, мистер! Можно фото?» «I don't speak Japanese. Sorry, babe. Sayonara». Томми отдернул свою руку, но подмигнул азиатке и протиснулся сквозь толпу, выйдя, наконец, на улицу. Свежий воздух, пьяные споры выпивших японцев. Неподалеку девичьи слезы. Похоже, кого-то сегодня бросили. Ночная жизнь в Токио ничем не отличалась от Российской империи. Томас прошел от ночного клуба 100 метров и скрылся в тени. На сегодня его прогулка закончилась. Через 2 часа рассвет. Нужно подготовиться к понедельнику.